Глава 59. На завтрак следующего дня граф пришел без бороды. И я поняла, что не хочу умирать, хочу остаться с ним и с дочкой. На меня еще никто и никогда так не смотрел. Я буквально купалась в его любви, а вот баб, то есть придворные дамы, явно решили, что они лучше, чем я, и начали выпячивать все, что у них было. Но я совершенно случайно, конечно же, запалила белый огонек со словами: «Иногда сложно сдержаться», на что его величество громко рассмеялся. «Прикольный парень», — подумала я. «Жалко, что король. Если узнает, что надо сделать для спасения мира, первым меня упакует и доставит в нужную точку». Женщинам из королевской свиты моя демонстрация явно понравилась, потому что на графа все сразу смотреть перестали и снова стали дружно смотреть на короля. В конце завтрака мой прекрасный граф, а без бороды он стал выглядеть лет на 10 моложе, вдруг встал, подошел ко мне, сидевший вместе с Эми, опустился на одно колено и произнес: «Графиня де Санж, Мари, будьте моей женой». И посмотрел на меня, а в глазах его было все. И любовь, и нежность, и страх, что я не соглашусь. Эмма захлопала в ладоши и закричала: «Ура!» Что мне оставалось? Я не хотела выходить замуж. Вернее, не так. Я хотела, но я не хотела оставлять графа второй раз вдовцом. Но я не могла ему отказать вот так при всех. И я подала графу руку и согласилась. И здесь уже захлопал в ладоши король. А вот герцог де Мариньи, который успел изучить меня достаточно хорошо, взглянул на меня и нахмурился. Радостные глаза дочки и счастливая улыбка графа стали мне наградой, но я еле сдержала слезы, так мне стало себя жалко. Принимая искренние и не очень поздравления, поняла, что возьму все, что дает мне жизнь. Постараюсь сделать так, чтобы и Эмма, и граф хотя бы какое-то время были счастливы. По той информации, которую я получила в озере, у меня оставался один месяц до того, как я начну сходить с ума от полученной силы, которую я должна отдать миру. Всего со дня моего попадания в этот мир мне отводился год, который уже почти прошел. Поэтому я не стала возражать, что через неделю на балу, который организовывался в честь короля, сыграют и нашу с графом свадьбу. Вечером я сидела в своих покоях. Да-да, мне выдали покои. Я же теперь графиня и невеста графа. В дверь постучали. Это оказался герцог де Мариньи. Теперь было неуместно говорить, оставаясь вдвоем в личных покоях, поэтому герцог пригласил меня на прогулку. Мы пошли на прогулку в графский сад, находящийся за замком. Садовые дорожки были освещены и хорошо просматривались из замка. Поэтому ни о какой тайной встрече с мужчиной и речи не могло быть. Первое, что спросил Леонардо Мариньи, было: «Мари, что случилось? Вас заставили согласиться на предложение графа? Если это король, то предоставьте мне, я все решу». Я подумала: как же мне повезло встретить здесь такого человека, как герцог, который стал мне настоящим другом. А вслух ответила: «Леонард, спасибо, нет, я согласилась добровольно». «Тогда почему у вас во взгляде была такая боль?» — спросил весьма наблюдательный герцог. Я молчала почти минуту, но потом все же решилась. Дело в том, что мне осталось жить меньше месяца. Я взглянула на лицо герцога, которое приняло крайне удивленное выражение. «Мария, вы что, вы заболели? Но для такого сильного мага это не проблема». «Нет, Леонард, я не заболела. Но моя жизнь — это та жертва, которая может спасти этот мир и вернуть в него магию». «С чего вы взяли?» — начал был герцог, но потом осекся и проговорил: «Озеро. Вы плавали в озере. И что вы видели?» Я улыбнулась. «Я видела рождение этого мира». Я нарочно оговорилась, сказав «этого». Если герцог захочет, то он поймет. Я видела, что здесь раньше жили магические расы, но потом магия начала уменьшаться, и вместе с ней исчезли и другие расы. Остались только люди, в которых еще теплится немного магии. Но скоро исчезнет и она. и тогда мир начнет умирать. У старого короля был шанс все это остановить. Он получил силу, достаточную, чтобы остановить катастрофу, но он решил с ней не расставаться и в результате сошел с ума. Теперь я получила эту силу, и я тоже сойду с ума, если не отдам ее миру. Поэтому мне остался только месяц. «Что значит, вам остался месяц?» — неожиданно прозвучал голос графа, который вышел на освещенную часть дорожки, останавливаясь перед нами с герцогом. Я замолчала, понимая, что даже не услышала, как граф подошел, и теперь не знаю, что и сколько он слышал. «Мари», — снова произнес граф, — «что означает, что вам остался только месяц? Что вы узнали в озере?» Я прикрыла глаза, понимая, что теперь надо все рассказать. Но, может, оно и к лучшему. По крайней мере, пусть узнает до того, как нас поженят. Только я попросила мужчин пройти в кабинет графа, чтобы больше никто не смог подслушать то, что я собиралась рассказать. На самом деле, выхода особого у меня не было. Информация, которую я узнала, была предельно ясной. Под склепом проклятого короля был вход в пещеру, в которую мне надо было войти, и там и должна была быть принесена жертва. Предполагалось, что в пещеру я войду, но из нее уже не выйду. В пещере мне надо было пройти в арку света, и именно при проходе через эту арку сила, которой со мной щедро поделился этот мир, и перейдет обратно в энергетику мира. «Ты никуда не пойдешь», заявил граф таким тоном, что даже герцог, привыкший к моей фамильярности, предпочел отвернуться и сделать вид, что не слышит. «Мне плевать на все. Ты не должна расплачиваться за грехи королей». В голосе графа звучало мрачное отчаяние. «Но тогда магия убьет меня», — сказала я. «Магию можно». Граф споткнулся, но продолжил. «Можно забрать». «Мою нельзя, Рено», — ответила я. «Ее слишком много, чтобы ее можно было забрать». Граф посмотрел на герцога, потом на меня. «Неужели ничего нельзя сделать?» Герцог промолчал, а я... А мне стало так жаль графа, который только поверил в то, что счастье возможно, и даже сбрил бороду, я сказала. «Может, еще все обойдется. Мы же не знаем, как работает арка». Но по взгляду графа я видела, что ему все равно, как работает арка. Он не собирался никуда меня отпускать. Так мы и стояли, глядя друг на друга. Герцог, осознавший, что он здесь третий лишний, тихо ушел. И граф, подойдя ко мне, обнял меня и нежно поцеловал. Потом я осознала себя в его покоях. Эта ночь была полна любви и нежности. А утром я проснулась в его объятиях, и нам было все равно, что подумают люди. Мы были счастливы. А когда в комнату ворвалась Эмма и с визгом запрыгнула к нам на кровать, то стало ясно, что мы все на правильном месте. Неделя до свадьбы промелькнула незаметно. Я, как будущая хозяйка замка, была занята подготовкой. На самом деле много времени это не отнимало, поэтому мне удавалось и в мастерскую заглядывать, и даже несколько раз переговорить с баронессой де Вальмон, которая так и не знала, радоваться ей, что сын влюбился, или расстраиваться, что влюбился он в графиню, замешанную в темных делишках. У меня, конечно, не было опыта взрослых сыновей, но я была твердо уверена в том, что надо дать возможность всем учиться на собственном опыте, поэтому высказала свое мнение и посоветовала принять все как есть. Главное, что он жив и вернулся в человеческий образ. А ночи я проводила у графа. Наверняка все об этом знали, но никто ничего не осмеливался говорить вслух. Однажды утром, проснувшись, я застала графа сидящим на кровати и удивленно глядящим на свои руки. «Мария», — хрипло проговорил граф, — «посмотри». Я приподнялась и посмотрела на его руки, и только сейчас заметила, что на руках нет ни одного шрама, которыми были щедро покрыты руки. Я перевела взгляд на спину и ахнула. Спина графа тоже была гладкая. От шрамов не осталось и следа. Я провела рукой по гладкой спине. Граф вздрогнул. «Рено, шрамы исчезли и на спине», — сказала я. Граф вскочил, и побежал в ванную комнату. Вернулся с ошарашенным лицом, обнял меня и тихо прошептал: «Ты мое чудо!» В ночь перед свадьбой я провела одна в своих покоях. Мне оставалось от силы 2 недели. Да, я решила, что если не герцог, который проводил все дни напролет вместе с Рони в спешно организованной лаборатории, не сама я, не узнаем другой способ спасения, то я найду возможность отправиться к могиле короля и выполню свое предназначение. Мне не хотелось терять разум. И еще я не хотела, чтобы этот мир погибал. Но прежде мне хотелось познакомить дочку с замком де Санж, которым я пообещала вернуться. Поэтому договорилась с графом, что после свадьбы возьмем дочь и поедем в замок. Но в день свадьбы произошла неожиданная встреча с тем, кого я уже не ожидала увидеть».